Глава 68. Кэт шагнула вперед, но я схватил ее за руку. «Им совсем не обязательно про тебя знать. Особенно потому, что среди них хватает тех, кто не прочь устранить ошибки. Голова еще побаливала, интересно подумалось мне вдруг, переживу ли я эту катавасию?» Прилетел 14-й и уселся на перила. Попка-дурак кружил над толпой богов. Походило на то, что он следит за Имарой. С какой стати? Неожиданно Кэт сказала. «Это не мама», и спряталась за мою спину. «Гаррет, быстрее в дом!» Я прыгнул в дверной проем. Мне между лопатками врезался 14-й, которого внезапно обуяло желание очутиться внутри. Мы с Кэт покатились по полу. Прогремел гром. Попка-дурак сопроводил небесное явление выразительным комментарием. В дверные петли угодила молния, полетели щепки, заклубился дым. Я с проклятиями высвободился из объятий Кэт и вскочил. Девушка тоже встала. Я хлопнул ее ниже спины, мол, шевелись, а сам прижался к стене. Воздух побагровел от ярости Магадр, сообразивший, что ее одурачили. Не знаю, что заставило меня воскликнуть «нет». Ноги подкашивались от страха, а в далеком уголке сознания возникла шкурная мысль. Не предъявить ли какому-нибудь храму на улице богов счет и не потребовать ли возмещения убытков? Ничего странного. В минуты опасности человеческий мозг выкидывает и не такие фортели. На дом обрушился могучий удар. Меня отнесло от стены, швырнуло на колени. Я уцепился одной рукой за дверной косяк. Казалось, из дома выкачали весь воздух, который был внутри. Уф. Воздух выкачали не только из моего дома. Весь Танфер словно оказался в безвоздушном пространстве. Между моим домом и обиталищем старухи Карденлос возникла дыра футов 15 в поперечнике. В ней виднелся громадный черный город, а также целая компания существ, различавшихся лишь количеством щупалец. Они носились по кругу, как сумасшедшие, а по черному озеру гуляли волны, которые поднимал свирепеющий на глазах ветер. Весь мусор, который валялся на Мукунада, неумолимо затягивало в дыру. Большие начальники решили устроить нечто вроде генеральной уборки в масштабе одной улицы. В дыру угодили несколько не слишком поворотливых богов. Сквозь завывание ветра я различил воинственный вопль миссис Карденлос, часть крыши дома, которая отправилась с дружественным визитом в потусторонний мир. Саму старуху не сдвинул бы с места даже ураган. Теперь с ней не будет вообще никакого слада. Во всем есть свои прелести, Гаррет. Когда верховные божества распахнули врата своей темницы, попка-дурак находился на улице. Значит, пернатого болтуна унесло в те края, каких он вполне заслуживал. Ха! В следующий раз будет выбирать выражение. «Забери всех крысюков», — попросил я у ветра. «Всех борцов за людские права. Очисти город от грязи». Вряд ли моя молитва будет услышана. В заварушке участвуют все боги, в том числе божества крысюков и правоборцев. Сегодня молитвы останутся без ответа. Дыра съежилась, превратилась в точку, исчезла. Улица приобрела прежний вид. Боги, богини и прочие сверхъестественные твари были на месте, за исключением Имары, то есть Адет, едва ли не самой красивой рыжеволосой женщины всех времен и народов. Я попытался выдавить слезу. Безуспешно. Внезапно передо мной возникла симпатичная девушка. Правым плечом она опиралась о дверной косяк. Некто положил немало труда на то, чтобы рассчитать и воспроизвести эти формы и пропорции. Божественно стройные ножки, соблазнительные изгибы, аппетитные выпуклости. Должно быть, кто-то заглядывал через плечо тому чертежнику, который проектировал фигуру звездочки. «Кончилось?» — спросил я. «Угу. Пора, Гаррет». «Чего?» Она выглядела истинной разрушительницей. «Знаешь, Мэгги, мне что-то расхотелось сводить счеты с жизнью». Ее улыбка означала смерть. Я обмяк. «Не бойся, Гаррет, тебе наверняка понравится». Она смотрела на меня, как змея, которая гипнотизирует жертву. «Спасите! Элеонора! Помогите!» Впрочем, я не очень-то хотел, чтобы меня спасали. Одна рука обняла меня за шею, вторая легла на плечо. Две другие скользнули по бокам, взялись за пряжку ремня. Занятно. Эти лишние